Глава 24. Ждана. Проводив Вадима на работу, сама сажусь в кухне за ноут. Нужно немного поработать, разобрать почту да сделать несколько звонков. Пока Максик спит, я погружаюсь в дела. Узнаю у Лизы, что все стабильно работает, хоть за отель у меня душа спокойна. Правда, еще от пожара не отошла. Вадим вчера ни словом не обмолвился, да и я так была погружена в проблемы родителей, что на время забыла о случившемся. А сейчас все по новой накатило. Страх ознобом прокатился вдоль позвоночника. Откладываю работу, понимая, что раздрай на подходе. А еще Вадим сказал, что сегодня суд, очередное заседание. Возможно, сегодня мой мужчина официально станет свободным. Но больше всего он ждет решения касательно дочери. И я верю, что Мию оставит с ним. Вадим не вдавался в подробности, как жил с Полиной, какая она мать. Я вижу, как он любит свою дочку, и это не требует доказательств. Будь там все хорошо, сомневаюсь, что Вадим решил бы лишить женщину ребенка. Мне кажется, это самое страшное наказание — остаться без ребенка. Мамочка! Топот босых ножек. И вот мое чудо появляется в кухне. Взъерошенный, заспанный и оттого такой сладкий, что сразу же обнимаю и прижимаю к себе. «А папа где?» — спрашивает, поцеловав меня в щеку. Прижимается. «Мы так любим минут 10 еще посидеть. На работе. А гулять пойдем?» «Пойдем. Снег не ластаял?» Слезает с колен и подходит к окну. Встает на носочки и разглядывает улицу. «Ух, сколько много!» Восторженно вздыхает. «Много, сейчас позавтракаем и пойдем гулять». На удивление, сын соглашается на кашу без хмурых бровок и надутых губ. Уплетает за обе щеки, что глаз не отвести. «Буду сильный, как папа», — приговаривает. Я немного удивлена таким словам. Все больше понимаю, что их общение идет на пользу сыну. Мальчишке нужен отец, и чем старше он становится, тем больше. Потом собираемся на прогулку. Параллельно переписываемся с Никой. У нее сегодня день загружен, поэтому вырваться с нами на прогулку не получится. Мы выходим на детскую площадку, где нет предела радости Макса. Мой мальчик счастлив, и это самое главное. «Давай слепим снеговика», — предлагаю. «Нам нужен папа», — серьезно заявляет. «Поэтому отказываемся от этой идеи. Без папы такое важное дело, как лепка снеговика, не выйдет». Затем идем в торговый центр. Там большая игровая комната. Наблюдаю за игрой сына, а сама сижу на лавочке. Из-за постоянных переживаний устала, а вот у Макса энергии хоть отбавляй. Ближе к обеду Макс все-таки устает, и, одевшись, собираемся домой. Из-за предстоящих новогодних праздников в торговом центре достаточно людно. Мы попадаем в толпу. Я крепко держу сына за руку, но в какой-то момент понимаю, что его пальчики выскальзывают из моей ладони. «Максим!» — оборачиваюсь. «Мама!» — откуда-то со стороны слышу голос сына. Сердце останавливается. «Максим!» — кричу, пробираясь сквозь толпу на голос ребенка. «Мама!» — от пронзительного крика сердце уходит в пятки. Я мечусь из стороны в сторону, кричу, зову сына, но его больше не слышу. Руки трясутся, ноги подкашиваются, голова кругом. Страх холодной струйкой вдоль позвоночника. Нет, это попросту невозможно, но не мог же ребенок испариться. Разглядываю каждого взглядом, цепляюсь за детей с надеждой, что вот он, мой Максим. Но все тщетно. Натыкаюсь на полицейского. «У меня пропал сын, помогите найти!» Чуть ли не кидаюсь на мужчину. Рассказываю, где и как это случилось. Нахожу телефон и набираю Вадима. «Вадик, Вадик!» Всхлипываю. «Максим пропал!» Меня начинает трясти. Ковалев обещает приехать через пару минут. Не представляю, как он это сделает, но верю ему безоговорочно. Он просит дать трубку полицейскому, и я передаю. Не знаю, о чем они разговаривают, но вскоре мне возвращают телефон и ведут в помещение, в котором полно мониторов. Здесь ведется видеонаблюдение. Я говорю время и называю место, где все это произошло. Мужчина перематывает запись. Я словно все заново переживаю, но отвлекаюсь на трезвонящий телефон. Вадик. Он быстро меня находит и, обняв, всматривается в монитор. Я не могу смотреть на это. Вот тут. Перемотай назад. Вот. Пара секунд. Стоп. Я чувствую, как мой мужчина замирает. Вызывайте полицию. Сам, перехватив меня за талию, тоже набирает кому-то. Влад. Потому как звучит голос Вадима, я пугаюсь. Она выкрала сына моего. Чуть ли не рычит. Нет. В глазах все темнеет. Я вот-вот потеряю связь с реальностью. Нет, это не Полина. Вадим. Шепчу. Силы покидают. Вадим. Он подхватывает меня и выводит из комнаты охраны. Зачем она это сделала? Зачем ей мой сын? Ловлю обеспокоенный синий взгляд любимого мужчины и понимаю, что у него нет ответа на мои вопросы. Обещаю, что она с ним ничего не сделает, всхлипываю, обещаю его найти. Слезы срываются с глаз. «Мы найдем его, найдем!» прижимает меня к себе, успокаивая. А я слышу, как часто бьется его сильное сердце в груди. «Вадик, найди его! Прошу тебя, найди!» шепчу бессвязно, рыдая. Вадим. «Я во всем виновата!» то и дело повторяет Ждана. «Мне с трудом удалось ее увести из ТЦ, пока ждем полицию. Ее трясет, а я совершенно не понимаю, как успокоить, что сказать. Самого колбасит. От одного ее звонка меня словно наизнанку вывернули, кожу содрали. Я должен был предугадать. Но верил в адекватность Анваровой, которой в помине нет, сука. Ты не виновата, слышишь меня?» Прижимаю к себе. «Больно видеть свою женщину в таком состоянии. Виновата. Если бы я его взяла на руки, если бы взяла, то он бы не потерял мою руку. Боже, какая я дура!» И снова слезы. «Мне приходится ее встряхнуть, иначе она умом тронется. Вот она, мать, мать, которая любит своего ребенка. Полина, мать ее, тварь, даже рядом не стоит. Послушай меня, Ждана, если кто и виноват, так это я. Слышишь меня?» Она качает головой, отрицая, не хочет понимать меня. Зеленые глаза полны слез. «Я подвел тебя снова, понимаешь? Мне нужно было приставить к вам охрану. Я не подумал, что она может до такого додуматься. Это моя ошибка, а не твоя». «Почему? Почему не говори так?» закусывает губу, которая дрожит. «Сегодня суд. Судья вынес решение о том, что дочь будет проживать со мной. Судя по всему, ее еще и прав лишат. Тут я точно не спущу эту ситуацию на тормозах. Но сейчас это не важно. Ты главное пойми, что твоей вины нет ни в чем. Я люблю тебя, Макса, и сделаю все, чтобы скорее его вернуть». «Она это сделала из-за решения?» наконец догадывается. «Уверен. А теперь извини, я должен тебя верить в надежные руки и заняться поисками». Достаю телефон и набираю номер. «Кому? Нет-нет, я буду с тобой». Хватает меня за грудки и заглядывает в глаза. «Я отвезу тебя маме, сейчас, как только переговорю со следователем. Извини, но тебя взять с собой не смогу. Пойми меня, пожалуйста». Давлю интонации, знаю, она не сможет мне перечить, даже сейчас, и пользуюсь этим. Плечи Жданы опускаются, сдается, кивает, соглашаясь, а я выдыхаю, пока она будет с мамой, мне будет спокойнее. Мама отвечает почти сразу. «Сын?» — звучит обеспокоенный ее голос. «Что-то случилось?» «Ты хуже детектора лжи. Хочу пошутить, но выходит хреново». «Да, мам, случилось. Я сейчас приеду к тебе, не один. Будь дома, пожалуйста». «У нас будут гости?» — удивляется. «Да». «Тогда я в магазин сбегаю». «Мам, блин, какой магазин? Просто будь дома. Через 15 минут подъедем». И сбрасываю. «Хозяюшка моя, гости, она в магазин не сбегала». Набираю Влада, прошу подъехать. Мне везет, и он оказывается совсем рядом. Прошу его побыть здесь, пока полиция тут. Мне же хочется быстрее увезти Ждану. Все, что могла, она уже рассказала следователю. Он как раз подъехал, стоило мне с матерью поговорить. Сам же обещаю приехать сразу, как только Ждану отвезу к маме. Всю дорогу она молчит. Даже не представляю, что крутится в ее бедной головушке. То пожар, то мать. Это какой-то пиздец. Когда уже мы сможем спокойно выдохнуть? Или не все еще испытания на прочность прошли? Я нет, сдаваться не собираюсь. Мне на Ждану смотреть больно. Слишком много ей приходится переживать с моим появлением в ее жизни. Но и отказаться от нее больше не смогу. Никогда. Мама встречает нас на пороге квартиры. И по взгляду понимаю, что Ждану она узнает. Поэтому тороплюсь представить. «Мама, знакомься. Ждана — моя женщина. Ждана — это моя мама Светлана Ивановна. Представляю друг другу любимых женщин». «А я вас, Ждану, узнала». Улыбается по-доброму. «Моя мама, она такая, другого я от нее и не ожидал». «Извините, что мы так. Ждана же еле сдерживается, чтобы снова не расплакаться». «У вас что-то случилось? Проходите, я сейчас чай с ромашкой заварю», — засуетилась мама. Помогаю девушке раздеться, затем мы вдвоем следуем в кухню. «Да, мам, случилось. Я оставлю на тебя Ждану, мне нужно уехать». «Вадик!» — оборачивается и впивается взглядом. «Что стряслось?» «У нас с Жданой есть ребенок», — выдаю я. «Ой!» Ее брови взлетают вверх. «Макса выкрала Полина буквально пару часов назад». Продолжаю. «Ой!» — повторяет мать и оседает на стул. «Как же так?» «Мам, я дурак редкостный, поэтому мне пора, а Ждана побудет у тебя. Хорошо? Мне так будет спокойнее. Можете вызвать для поддержки Стасю. Уверен, она меня прибьет. Помогаю Ждане сесть на стул. Она обнимает меня. «Маме покажешь Макса?» — спрашиваю, ловя ее взгляд. «Угу», — кивает. «Все, девочки, я поехал». Целую Ждану в висок и, махнув маме рукой, тороплюсь в прихожую, одеваюсь и покидаю квартиру. Спускаясь, набираю Анварова. Знаю, ему уже должны были позвонить, но я хотел бы сам услышать его мысли. «Нашли?» Спрашиваю сразу же, как только отвечает звонок. «Это я вас хотел спросить». Выхожу из подъезда, снимаю с сигналки тачку и забираюсь в салон. Я не знаю, куда она могла уехать, Вадим. Я сам в шоке от происходящего. Она утром с Мией пошла гулять и пропала. Я ей звонил несколько раз, трубку не берет, а сейчас и вовсе недоступна. Я еду в отделение, советую и вам там появиться. Говорю ему и сбрасываю звонок. Пару минут пялюсь на экран телефона, на котором имена моих контактов. Отец. Нажимаю на кнопку вызова. Мы редко общаемся, очень редко. Но мне сейчас нужны абсолютно все ресурсы, чтобы найти сына. И обиды запихиваю как можно дальше и глубже. «Да», — звучит знакомый голос родителя. «Полина украла моего сына. Ты пьян? Ты хоть раз можешь не выставлять меня идиотом?» Злость моментально вспыхивает. «Полина забрала моего сына и Мию. Анваров не знает, где она. Полицию подключил, мне нужна твоя помощь. Говорю жестко, чтобы у отца не появилось сомнений в трезвости моего ума. Какой сын, ты сдурел? Ты, блядь, мне отец или кто?» Рявкую в трубку. «Мне нужны твои связи, я часто тебя прошу о помощи». «Так», он в растерянности. «Скину сейчас адрес отделения, жду тебя там». Отбиваю звонок. Быстро набираю адрес и скидываю ему сообщением. Сам же завожу двигатель и срываюсь с места.